Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам: «Держите, держите его! У него нет паспорта!» Тут лодочку понесло еще быстрее, и оловянный солдатик наконец увидел впереди свет. Мост кончился, но в эту минуту послышался такой страшный грохот, от которого задрожал бы любой храбрец. Подумать только! За мостом канавка впадала прямо в большой бурный канал. По таким волнам солдатику в маленьком бумажном кораблике плыть было так же опасно, как нам в настоящей лодке нестись к большому водопаду. Остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. Лодочка завертелась на месте, 2-3 раза зачерпнула воды и скоро наполнилась водой до краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. С грустью подумал солдатик о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. В последнюю минуту вспомнил он солдатскую песню: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет». И он приготовился с честью погибнуть в страшной пучине.